казалось, повторяется сценарий 1936 года. Маргарет была уверена, что не сможет жить без Питера Таусенда. То же самое говорил дядя Дэвид про Уолли Симпсон. Левая печать метала молнии в ханжескую церковь и лицемерный истеблишмент. Когда принцесса посещала лондонский Ист-Энд, женщины на улицах кричали ей: «Валяй марш, поступай, как тебе хочется». Однако сторонники традиции считают брак принцессы с разведенным мужчиной. На самом деле не очень-то было понятно, из-за чего разгорелся весь сыр-бор. Ведь Маргарет, в отличие от дяди Дэвида, не была главой государства и англиканской церкви. Во всяком случае, конституционного кризиса не произошло бы. Все-таки времена изменились по сравнению с той эпохой, когда лорд Галифакс страдал угрызениями совести, если его за столом сажали рядом с разведенной женщиной. Правда, разведенных все еще не приглашали в королевские дворцы и на борт королевских яхт, а на скачках в Эскоте путь на королевскую трибуну им был заказан. Но кое-какие послабления все же происходили. Например, грешников стали пускать на королевскую лужайку. Кстати говоря, сам премьер-министр и еще два члена кабинета тоже были разведенными. Но что позволялось простым смертным, считалось недопустимым для королевских особ. Газета «Таймс» в 1955 году писала то же самое, что и в 1936. Современная концепция монархии требует, чтобы королева была символом жизни нашего общества, универсальным представителем, в котором народ видел бы свой идеал. Поскольку неотъемлемой частью идеала является семейная жизнь, королевскому семейству надлежит быть безупречным. Вот смирительная рубашка, в которую была запеленута королевская семья, причем эти нравственные узы она выковала себе сама. Всенародное обсуждение августейшего романа открыло влюбленной паре глаза на реальность. Таусенд вспоминает встречу с принцессой Маргарет вечером 22 октября. «Мы оба были истощены эмоционально, психически, духовно. Вокруг нас бушевала буря, и мы чувствовали себя подавленными». Следующий день Маргарет провела с сестрой Филиппом в Виндзоре. Неизвестно, о чем они там говорили, но, судя по всему, принцесса узнала о позиции правительства. Там возник неловкий эпизод, когда королева-мать патетически заявила, что Маргарет даже не удосужилась задуматься, где она будет жить со своим мужем. На это Филипп саркастически заметил, что в наши времена купить дом не проблема. Королева-мать разобиделась и вышла, хлопнув дверью. Возможно, атмосфера замка напомнила принцессе времена детства, напомнила об отце, который вряд ли одобрил бы ее матримониальные планы. «Слишком многим Маргарет придется пожертвовать ради любви». Она позвонила Таусенду, сильно опечаленная. Он пишет: «Не знаю, что там между ними произошло, но ясно одно — ей открылась суровая правда». Впрочем, и самому Таузенду тоже. Ситуация была иная, чем в 1936 году. У Виндзоров денег хватало, а Таусенду, женись он на Маргарет, пришлось бы существовать лишь на свое жалование, при том, что он должен был бы еще оплачивать образование двух сыновей. Маргарет как-то сказала: «Нет ничего чудеснее того положения, которым я обладаю». Впрочем, вряд ли она смогла бы смириться с потерей своего статуса. Таузенд знал, что потребует от нее слишком многого, если ей придется отказаться от беззаботной, роскошной жизни и превратиться в обычную домохозяйку. Видимо, влюбленные наконец поняли, что их чувство вряд ли вынесет испытание обыденностью. Последним ударом стало известие, что в случае женитьбы им, как и Виндзорам, придется жить за рубежом. Маргарет провела бессонную ночь и, наконец, решилась. А наутро Таузенд позвонил ей сам и сказал, что они должны пожертвовать своим браком. «Наша любовь так сильна, что переживет и такую утрату. Получается, что решение было обоюдным. Вечером, после возвращения Маргарет из Виндзора, они сели рядом и написали официальное заявление. Когда текст был составлен, они, по свидетельству Таузенда, посмотрели друг на друга долгим взглядом, и в глазах у обоих отразилась бесконечная нежность, ибо теперь дорога была пройдена до самого конца. 27 октября Маргарет отправилась к архиепископу Кентерберийскому, доктору Фишеру, чтобы сообщить ему о своем решении. Перепуганный прилад, готовясь к нелегкому объяснению, потянулся за сводом законов. «Книжки вам не понадобятся, архиепископ», — сказала принцесса. «Я не собираюсь выходить замуж за Питера Таусенда». Влюбленные провели вместе последний уикенд у лорда и леди Невилл в Сассексе. Впоследствии Маргарет говорила друзьям, что это был самый счастливый уикенд в ее жизни. Оба знали, что безгранично любят друг друга, но при этом чувствовали, что приняли правильное решение, пишет один из очевидцев. Утром 31 октября Таусенд зашел к принцессе в комнату, чтобы попрощаться. И он, и она испытывали странное ощущение покоя. В Лондон они вернулись порознь, и в 6 часов вечера Таусенд навестил принцессу в Кларенс-хаузе еще раз. Они выпили за свое совместное прошлое и за свое раздельное будущее, после чего Питер вернулся в Брюссель. В тот же вечер было опубликовано составленное ими извещение. «Я желаю известить всех, что решила не выходить замуж за полковника Питера Таусенда. Мне известно, что в случае моего отказа от прав наследования я могла бы сочетаться с ним гражданским браком. Однако, памятуя о том, что согласно церковному учению христианский брак нерасторжим, а также помня о моем долге перед содружеством, я ставлю общественное выше личного. Это решение я приняла сама, однако мне придали сил, преданность и поддержка полковника Таусенда. Выражаю глубокую благодарность всем, кто желал мне счастья. Маргарет».